Глава 23. Маргарита. «А тебе сильно холодно?» «Нет, милая, если только немного». «Вы так смешно с папой упали?» «Правда? Не больно?» «Все-таки Софи добрая девочка. Какой ребенок поинтересуется, не больно ли взрослому?» «Нет, нисколько». «Я тоже так хочу». «Да, дорогая, как только папа отремонтирует насос или вода нагреется сама». Отжимаю подол платья на крыльце, быстро поднимаюсь на второй этаж. Софи бежит за мной, но останавливается перед дверью в ванную, которую я прикрываю наполовину перед девочкой. «Дорогая, подожди меня несколько минут. Я совсем быстро, только сниму мокрое и немного согреюсь». «Хорошо». Девочка послушно идет в комнату. Слышу, как она, забравшись на кровать, включает телевизор, что висит на стене, а потом звук песенки из популярного мультика. «И как меня так угораздило? Мало того, что в масле испачкалась, так еще и искупалась в бассейне, споткнувшись из-за своей неуклюжести. Холодно так, что вот зуб на зуб не попадает. Мысли скачут, как зайцы по лужам, путая следы и не давая сосредоточиться. Забираюсь в душевую кабину, включаю воду, кручу не тот барашек крана, и на меня вновь обрушивается ледяной поток воды. Вскрикнув, отпрыгиваю в сторону, больно ударяясь ногой. «Черт, черт, черт!» Ругаюсь сквозь зубы, судорожно открывая другой кран, уже с горячей водой. И, наконец, расслабляюсь, когда чувствую теплый поток, что согревает тело. Прикрыв глаза, стою так несколько минут, вспоминая горячие ладони Михаила и его взгляд. А потом то, как он защищал мою скромную особу от этого странного соседа. Что было между ними? Что связывает? И он что, ревнует? Первый день моего пребывания на элитной даче и уже такие эмоциональные потрясения. Если такое будет продолжаться ежедневно, то моя и без того нестабильная нервная система даст трещину. Закрываю глаза, пытаюсь расслабиться и проанализировать все, что произошло. Но события мало поддаются анализу. Я в замешательстве. Здесь что-то другое, отчего сердце начинает биться чаще, даже пальцы слегка трясутся. Это все Вишневский. Это он во всем виноват. Это он так на меня смотрел, а потом прижимал к себе, защищая от соседа, словно он несет прямую угрозу моему здоровью и чести. Моя романтическая натура сразу представила картину, как Михаил в гусарском мундире защищает свою даму сердца, вызывая обидчика на дуэль, бросая ему в лицо перчатку. Как что напридумываю. А еще мой шеф начинает мне нравиться все больше и больше. Я прекрасно понимаю мозгами, что это неправильно, что так в принципе не должно быть. Я подчиненная, он мой руководитель. Но с другой стороны, я женщина, он мужчина. Как бы сказала мама, что должно произойти, обязательно произойдет. И она просила меня развлечься. Вот как в воду глядела. Ой, хватит с меня сегодня воды. А еще моя неуверенность в себе, болезненное недавнее расставание с Эмилем, его звонки. Вот чего он хотел сегодня им добиться, я так и не поняла. Было такое чувство, что он специально все это делает, чтобы разбередить мне раны, чтобы мое сердце стало еще больше кровоточить. Но в данный момент эффект получился обратный. Я только разозлилась, и больше ничего. Задумалась, снова вспоминая о том, как Михаил смотрел на меня, как касался, как потом прижимал в воде и спрашивал, все ли со мной хорошо. Это было так трогательно и мило, а я увидела совершенно другого Вишневского, не того заносчивого, наглого босса, который мне встретился в приемной. У него очень красивые глаза. Челка, которая падает на лоб, и ее хочется убрать. Сильные руки, крепкое тело, татуировка волка. Она ему очень идет. Некий образ волка-одиночки, который не верит в любовь и живет лишь одним днем. На полке в душевой только мужской гель для душа с ароматом свежести и ментола. Пришлось им мыть голову, потом долго смывать, торопясь. Выходя из душевой, нашла на сушилке лишь небольшое полотенце. Видимо, дом еще не был готов для гостей, и здесь лишь самое необходимое. Промокнула лицо, сделала шаг на кафель. Нога как-то странно и так быстро поехала вперед, и тут же начала открываться входная дверь. А я с громким возгласом, совершенно голая, полетела в объятия своего босса. Вот же черт! Маргарита, держу, держу! Я опять зашел не туда. Он так крепко прижимает к себе, сердце снова ухает в пятки от страха, а потом подскакивает вверх, начиная биться часто-часто. По телу бегут миллионы мурашек от соприкосновения моей горячей груди с его холодной. Мою наготу даже не скрывает полотенце, потому что я его зажала в руках, а сама снова, как несколько минут назад, лишь глотаю воздух, открывая рот, не в силах произнести ни слова. Немая сцена из комедийного фильма. Это третья за сутки шоковая ситуация. А работа няни вроде должна быть связана с детьми, а не с их отцами и не с такими происшествиями. Все хорошо? Да, да, вроде бы. Извини, Цветкова, готов получить по причиндалам, но я сделаю это снова. Что? Господи, я сейчас отупевшая дура с красным дипломом экономиста. Но когда Михаил целует меня, сердце пропускает удар, второй. У него прохладные губы. Мои мокрые волосы на затылке сжимает его сильная ладонь. Голова идет кругом. Таких эмоций у меня никогда не было. Внутри словно взрывается десяток фейерверков, и их разноцветные россыпи мелькают перед глазами. Я даже не пытаюсь сопротивляться. У меня нет на это сил, потому что меня не спрашивают, а просто целуют, сминая губы, прижимая к себе так по-мужски, по-собственнически. Хотел это сделать все утро. Но одна фраза, глоток воздуха и снова поцелуй. Руки уже скользят по влажной коже. А если он продолжит, то именно в этой душевой произойдет необратимое. Папа, папа! Софи? Софи? Говорим одновременно, глядя уже испуганно друг другу в глаза. Михаил все еще обнимает меня, закрывая ногой дверь, не давая девочке войти. Она была внизу, я видел. И как только успела так шустро прибежать. Мужчина шепчет, а сам смотрит на мои губы. «Папа! Маргарита! Вы куда все делись?» «Не хотелось бы тебя отпускать, но придется». «Надо выйти!» – шепчу. «Ты хочешь прямо так?» Вишневский передразнивает мой шепот. Быстро отталкивая мужчину, прикрылась полотенцем, а сама краснею так, что чувствую сама. «Папа, ты там?» Стук в дверь. «Да, Софи, что случилось?» «Там какая-то тетя». «Какая еще тетя?» «Тетя приехала. Она в телевизоре. Стоит за воротами». Миша улыбается, подмигивает, выходит, начиная расспрашивать дочь о неизвестной тете. А я, выдохнув, смотрю на себя в зеркало и не узнаю. Глаза горят, губы зацелованные, вид ошалелый и счастливый. Что он сказал? Что хотел это сделать с утра? Хотел поцеловать? Поцеловать меня? Цветкова, ты влипла. Сама того не понимая и не зная, влипла и влюбилась в собственного шефа. Вытираю волосы, прикрывшись полотенцем, выглядываю в комнату. Никого нет. Бегу до гардеробной. Надеваю футболку, трусики и шорты прямо на влажное тело. Сама улыбаюсь, а внутри порхают бабочки. Надо позвонить маме. Но где в последний раз видела свой телефон, не помню. А еще интересно, что за тетя там приехала?